Глава 6, в которой очень жалко птичку. «Запомни», — сказал барсук-старший, — «ты теперь цыпленок. Ни в коем случае не снимай маскировочный костюм, пока будешь в охотках». Скворчонок два раза подпрыгнул и кивнул. Ему нравился пушистый желтый костюм цыпленка с прорезями для лапок, клюва и глаз. В костюме было тепло и уютно, как гнездышки. Зачем бы ему понадобилось снимать с себя это чудо? «Старайся не вызвать ни у кого подозрений», — продолжил барсук. «Тебе это будет просто. Главное, повторяй за курами то, что они говорят, и тебя примут за своего. Они слишком тупые, чтобы понять разницу между скворцом и цыпленком». «Они слишком тупые», — понимающе повторил скворчонок. «Твоя задача под видом цыпленка внедриться в курятник и собрать информацию о Ненипалне. Это называется работа под прикрытием. Ясно?» «Работа под прикрытием, ясно!» «Нас интересует, чего Ненипална больше всего хочет и чего она больше всего боится», — сказал барсук. «Чего Ненипална хочет?» — эхом откликнулся скворчонок. «Чего Ненипална боится?» «А еще нам важна информация об убийстве курицы. Нужно аккуратно опросить свидетелей преступления, только не выдавай себя». «Об убийстве курицы нужно аккуратно», — сказал скворчонок. «Как только соберешь информацию, возвращайся обратно в дальний лес». Барсук-старший потрепал скворчонка по макушке. «Береги себя. Я буду за тебя волноваться». «Я буду волноваться», — сказал барсукот. «Удачи тебе в охотках, скворец». «Рад служить полиции дальнего леса», — весело рапортовал скворчонок. «Ну все, пора». Барсук-старший нервно подергал ус. «Пошел на взлет». «Иду на взлет», — пропищал скворчонок и взвился в рассветное небо. «А что, он разве сам умеет говорить от себя?» — спросил барсукот, провожая взглядом желтый комочек в небе. «Иду на взлет, расслужить и так далее». «Не знаю». Барсук-старший тоже смотрел на желтый комочек, постепенно превращавшийся в черную точку. «Наверное, слышал где-то». «Талантливый парень!» — задумчиво кивнул барсукот. «Роу!» — послышался вдруг знакомый разъяренный голос. Через секунду из зарослей явился Мухтар. Язык его свешивался из пасти, подрагивающий и пересохший от быстрого бега, шерсть на загривке стояла дыбом, нос угрожающе морщился, а к бороде пристали репьи. «Да вы тут, звери, совсем озверели!» — пророкотал он. «А что, собственно, стряслось?» — непонимающе уставился на Мухтар барсук. «Что от негодования Мухтар даже стал заикаться. «Реслось? Да то, чтоб ваша лесная лиса все-таки задушила нашу сельскую куру!» «Куру 4?» — прошептал барсукот. «Лиса?» «Невозможно!» — заявил барсук-старший. «Еще как возможно!» — огрызнулся Мухтар. «Куры были свидетелями убийства, и все куры, как одна, подтвердили, что убийцей была именно лиса, и петух тоже подтвердил. Предъявите мне сейчас же лису!» «Срочно позови лису для допроса», — сказал барсук-старший барсукоту. «Я уверен, что это какое-то недоразумение». «А я не могу ее позвать», — смутился барсукот. «Она еще вчера куда-то запропастилась. Ну, после того, как мы с грачом-врачом оказали курице помощь. Грач-врач потом искал лису по всему лесу, хотел прописать ей какие-то успокоительные ягоды, там, для снижения агрессии и хищнических инстинктов, но ее нигде не было, ни в норе, ни в чаще, ни на полянах, нигде. Говорят, в последний раз ее видели в баре «Сучок». Она выпила 3 мухито и сбежала, не заплатив». «1000 сучей!» — воскликнул барсук. «Вот именно, 1000!» Процедил сквозь зубы Мухтар. «Нет, даже 1000000 сучей! Теперь я вижу, что ты совершенно не контролируешь своих зверей, старший барсук полиции! Я объявляю дальнему лесу облаву и большую охоту!» «Постойте, а она, ну, курочка, она точно погибла?» — с надеждой спросил барсукот. «Или, может, ее просто слегка придушили, как в прошлый раз?» «Эти куры, они ведь, знаете, очень живучие. Иногда им можно даже голову оторв...» «Курица точно убита», — отрезал Мухтар. «У нас есть тело и запись камеры наблюдения, которую я принес вам в качестве доказательства». «Бедная птичка!» — барсукот всхлипнул. «Она снесла нам яйцо. Не нужно было ее отпускать». «Запись камеры с тревогой сказал барсук. «Тут есть небольшая проблема. Дело в том, что у нас в дальнем лесу очень сложно подключить к корневизору современные сельские технологии. То есть наш специалист, электрический скат, наверное, может справиться с такой задачей. На это потребуется время. Месяца полтора или два, как я полагаю. У вас запись на диске, на флешке или на кассете?» «Я вообще таких слов не знаю». Мухтар поймал себя на том, что машинально склонил голову на бок, пытаясь понять, о чем речь. «А ты что-то у нас, барсук, как я посмотрю, больно умный!» Пес горделиво встряхнулся. «Ты голову-то мне не морочь! Какие еще флажки? Я камеру наблюдения зубами от дерева оторвал, провода перегрыз, и сюда ее приволок тяжелая собака. Вон там, в кустах положил». «А, это другое дело», — облегченно вздохнул барсук, взглянув на камеру наблюдения. «Раз есть кусок провода, скат быстренько его к корням подсоединит, и запись можно будет у нас в участке на корневизоре посмотреть».